Глава 13. Фрейн. Я увлекся, и это еще мягко сказано. Тот торопливый показушный поцелуй в ее комнате был ничем, а вот тут я выложился на полную. Я взял все, что хотел взять, хотя бы в тот миг, когда мне это официально дозволено. Адель слабо извивалась в моих руках, но это было похоже на борьбу с самой собой. Она то прижималась теснее, то вдруг вспоминала, что нам как бы нельзя, и пыталась отстраниться. Однако ее губы говорили только о готовности продолжать. Возможно, против голоса разума, который сейчас вопил и в моей голове тоже. Служительница, которая наблюдала за нами, кажется, впала в ступор. Не знаю, какой по счету из тех, что она провела, была наша церемония, но даже видавшей виды женщине стало неловко. И она отошла в сторону или отвернулась. Я почувствовал ее движение. Мы с Адель не соединились магически, но сейчас я чувствовал себя так, словно наша магия слилась воедино. Может быть, именно это ощущение лишало нас остатков благоразумия. Осознал я это не сразу, а когда моя фиктивная жена вдруг пискнула, ахнула и рванулась из моих рук так, что я не сумел ее удержать. «Ты что сделал?» В ее голосе прозвучало столько паники, что я мгновенно протрезвел. Окинул ее недоуменным взглядом, и в голове стало окончательно и бесповоротно пусто. Ну потому что как в такой ситуации можно вообще о чем-то думать? Кровь отлила от мозга и бросилась по известному всякому здоровому мужчине маршруту. Все потому, что в этот самый миг Адель всеми силами пыталась удержать на себе остатки рассыпающегося в пыль платья. Оно сползало с нее, как подсыхающий на ветру песок, открывая, ну, совсем все. И это все было настолько идеально, что я стоял и моргал, чувствуя горячее онемение во всем теле. Я ничего не делал. Удивительно, как вообще мне на ум пришло хоть какое-то оправдание. Но я и правда не виноват. Наконец ко мне вернулась способность шевелиться. Я быстро стащил с плеч свой длинный праздничный сюртук и накинул его на Адель ровно в тот миг, когда от ее одежды совсем ничего не осталось. Запахнул полы, но краем глаза успел увидеть. В общем, сюжетов для жарких сновидений у меня теперь хоть отбавляй. «Это твои проделки, да? Тебе надо было снова поставить меня в неловкое положение», пыхтела Адель, кутаясь в слишком большую для нее накидку. «Ты... какой же ты все-таки...» «Я не понимаю, как это случилось». К нам из соседней каморки вновь выглянула служительница, и ее лицо изумленно вытянулось. «Вы что делаете?» спросила она так, будто мы прямо посреди храма устроили страшное непотребство. Выглядело все двусмысленно, согласен. Нарочно, как говорится, не придумаешь. «Ничего», рыкнул я на нее. «Небольшие магические неполадки. Спасибо за помощь, мы уходим». «Всего доброго и... поздравляю. Документы, подтверждающие брак, можно будет забрать завтра здесь же». Она выдала стандартную речь и снова скрылась, а я, обхватив сопротивляющуюся Адель за плечи, потащил ее к выходу. На ней, оказывается, остались туфли, и это навело меня на некоторую мысль, что виновата во всем случившемся заклинание Шейры Клайн. «Вот же волшебница!» Что это за странная побочка от ее заклинания, о которой она нас забыла предупредить? Да и полтора часа еще не прошло. «Свадьба с тобой не могла пройти иначе», — тихо ворчала Адель, садясь в экипаж. «Отвези меня в Доугард. Немедленно». Когда она устроилась на сиденье, полы сюртука разъехались в стороны, и ее колени сверкнули в полумраке так, что я почти ослеп. Девушка быстро запахнулась и нахохлилась, взяв непокорную одежду под строгий контроль. Теперь главное мне взять себя в руки и начать соображать трезво, чтобы понять, что случилось. Иначе Адель так и будет считать, что все это подстроил я. А это, знаете ли, не самое лучшее начало супружеской жизни.